Марк Твен. Рассказ собаки. Отец мой был сенбернар, мать — шотландская овчарка, я же пресвитерьянка. Это мне сказала мать, сама я не знаю этих тонких различий. Для меня это просто звучные и громкие слова, не имеющие никакого значения. Моя мать имела особое пристрастие к таким словам. Она любила говорить их и любоваться удивлением и завистью других собак, недоумевавших, где она получила такое обширное образование. Но на самом деле настоящего образования у нее не было. Она только хвасталась. Слова эти она подслушивала в столовой или гостиной, когда бывали гости, и когда ходила с детьми в воскресную школу. Услышав какое-нибудь звучное слово, она повторяла его про себя до тех пор, пока не запоминала его. И потом, когда по соседству собирался собачий митинг, она преподносила его к великому изумлению и огорчению всех присутствующих, начиная с маленькой баллонки до бульдога, и это вознаграждало ее за хлопоты и беспокойство. Если на собрании оказывалась какая-нибудь посторонняя собака, проникавшаяся некоторыми подозрениями, то, опомнившись от изумления, она всегда спрашивала мою мать, что оно значило. И она всегда объясняла. Чужая собака не ожидала этого и думала, что поймает ее. Поэтому, когда мать объясняла ей, то пристыженной оказывалась она, а не мать. Остальные собаки всегда ожидали этого и радовались и гордились за мою мать, потому что по опыту знали, что произойдет. Объясняя значение какого-нибудь мудреного слова, она говорила всегда с такой уверенностью, что никогда ни одной собаке не приходило в голову усомниться, правильно ли ее объяснение. И это было естественно, потому что, во-первых, она всегда отвечала так быстро, словно по толковому словарю. А во-вторых, как они могли узнать, правду ли она говорит или нет? Ведь она была единственной образованной собакой в их среде. Однажды, когда я была уже постарше, она звучила слово «неинтеллигентно» и в течение целой недели произносила его на различных собраниях, вызывая много досады и огорчения. И вот тут-то я заметила, что в течение этой недели ее 8 раз спрашивали о значении этого слова, и она каждый раз давала ему новое определение. Это навело меня на мысль, что у нее больше самообладания, чем образованности. Хотя я, конечно, ничего не сказала. У нее всегда было наготове одно слово, и она пользовалась им во всяких трудных случаях. Это слово — синоним. Когда ей случалось подхватить какое-нибудь длинное слово, которым она чванилась несколько недель, и она произносила его при какой-нибудь чужой собаке, конечно, эта собака на несколько минут смущалась, но потом она приходила в себя. Мать же в это время уже успевала перескочить на другое и ничего не ожидала. Поэтому, когда та собака окликала ее и спрашивала объяснение, я, единственная собака, понимавшая ее игру, видела, как она съеживалась на секунду, но только на секунду. Потом говорила, ясная и спокойная, как летний день. Это синоним. И произносила какое-нибудь такое же длинное и мудреное слово, а затем мирно переходила к следующей теме, оставив чужую собаку в замешательстве. Посвященные же в дело собаки в унисон ударяли хвостами по полу, и лица их преображались от восторженной радости. То же самое было и с фразами. Она притаскивала домой целую фразу, если она звучала торжественно, и хвасталась ею 6 вечерних и 2 утренних собрания подряд, каждый раз давая ей новое объяснение. Она интересовалась только фразой, да смысла ей не было дела, и она прекрасно знала, что у знакомых ей собак недостаточно ума, чтобы поймать ее. Она дошла до того, что ничего не боялась, до такой степени она была уверена в их невежестве. Она даже заучивала анекдоты, над которыми хозяева и гости смеялись при ней за обедом. И обыкновенно она все перепутывала, так что ничего толком не выходило. А окончив анекдот, она каталась по полу, хохотала и лаяла в одно и то же время самым безумным образом. Я же видела, что она удивляется про себя, почему рассказ не кажется ей таким смешным, как тогда, когда она слышала его в первый раз. Но беды в этом не было. Остальные собаки тоже катались по полу и лаяли, украдкой стыдясь, что не понимают сути и не подозревая, что вина не в них, и что понимать было нечего. Из всего этого вы видите, что она отличалась тщеславным и легкомысленным характером. Однако у нее были и добродетели, и, я думаю, даже довольно много. У нее было доброе сердце и деликатные манеры. Она никогда не таила зла за нанесенные обиды, а легко выбрасывала их из головы и забывала о них. Детям своим она передала те же мягкие манеры, и от нее же мы научились быть храбрыми и не терять присутствие духа во времена опасности, не убегать, а встречать опасность, угрожавшую другу или постороннему, и помогать ему по мере своих сил, не думая о том, что будет с нами самими. И она учила нас не только словами, но и примером, а это лучший, надежнейший и прочнейший способ преподавания. Ах, какие дивные подвиги она совершала! Она была настоящим рыцарем, и притом так скромна, что нельзя было не любоваться ею, нельзя было не подражать ей. Даже какой-нибудь Кинг Чарльз не мог сохранить свои презрительные манеры в ее обществе. И так вы видите, что в ней было то, что дороже образованности. Когда я подросла, меня продали. И я никогда больше не видала своей матери. Она была убита горем, я тоже, мы обе плакали. Но она старалась утешить меня, чем могла, говорила, что мы посланы в этот мир для благих и разумных целей и должны исполнять свои обязанности без ропота, принимать жизнь такой, как она сложится, жить ради блага других, не думая о результатах. Это не наше дело. Она говорила, что люди, поступающие таким образом, получат прекрасную награду со временем в ином мире. И хотя мы, животные, в него не попадем, но добродетельные поступки, без чаяния награды, придадут нашей краткой жизни значение и достоинство, которые сами по себе явятся наградой. Она набралась всех этих рассуждений, когда ходила с детьми в воскресную школу, запомнила их тщательнее всех остальных слов и фраз и усвоила их ради собственного блага и нашего. Из этого можно видеть, что, несмотря на тщеславие и легкомыслие, она была умна и вдумчива. Мы распростились, последний раз взглянув друг на друга сквозь слезы. И напоследок она сказала мне, я думаю, что она оставила это напоследок, чтобы я лучше запомнила ее слова. Память обо мне, в минуту опасности думай не о себе, а вспомни о своей матери и сделай так, как сделала бы она. Вы думаете, что я могла забыть это? Нет. Мой новый дом был прелестен. Красивый большой дом, с картинами, хорошенькими безделушками, богатой мебелью, нигде ни одного темного уголка, всюду яркие краски, горящие на ярком солнечном свете. А большие дворы, огромный сад, зеленая площадка, высокие деревья и цветы, цветы без конца. Я была членом семьи, меня любили, ласкали, баловали и не дали мне нового имени, а звали старым, тем, который дала мне мать, Эллен Мевернин. Она взяла его из какой-то песни, а семейство Грей знало эту песню и находило, что это хорошенькое имя. Мистерис Грей было 30 лет. Она была так мила и прелестна, что вам трудно даже представить себе это. А Сади было 10 лет, и она была вылитая мать, такая же милочка. Она носила короткие платьица, и на спине у нее болтались два хвостика каштанового цвета. Бэби же было всего год. Он был такой толстенький, с ямочками. Он меня очень любил, и ему никогда не надоедало таскать меня за хвост и бить, заливаясь счастливым невинным смехом. Мистеру Грею было 38 лет. Это был высокий, стройный, красивый джентльмен с маленькой лысиной, живой, подвижный, с быстрыми движениями, деловым и решительным видом, без всякой сентиментальности. Лицо у него было точно выточенное, и оно так и искрилось холодной интеллигентностью. Он был известным ученым. Я не знаю, что означает это слово, но мать моя сумела бы употребить его с надлежащим эффектом. Она сумела бы озадачить им какую-нибудь крысоловку и сконфузить болонку. но это еще не самое лучшее слово. Лаборатория лучше. Лаборатория — не книга, не картина и не место, где моют руки, как сказала собака президента. Нет, лаборатория совсем другое. В ней пропасть бутылок, кувшинов, электрических приспособлений, проволок и странных машин. И каждую неделю туда приходят ученые, садятся на свои места, пускают в ход машины, спорят и делают то, что они называют опытами и открытиями. Я тоже приходила часто, стояла и слушала, пытаясь научиться чему-нибудь, память моей матери. Мне бывало очень тяжело в такие минуты, я понимала, чего она была лишена в жизни. Я же от этого ничего не выигрывала, потому что, сколько ни старалась, мне никогда не удавалось понять хоть что-нибудь из того, что говорилось в лаборатории. Иногда я ложилась на пол в комнате хозяйки и спала, а она тихонько ставила на меня ноги, как на скамеечку, зная, что мне это нравится, потому что это была ласка. Или же я отправлялась на часок в детскую, когда бэби спал, а няня уходила на несколько минут по делам. А то бегала на перегонки с Сади по саду до тех пор, пока мы не уставали, а тогда мы бросались на траву, и я дремала, а она читала книгу. Иногда я отправлялась в гости к соседним собакам. Между ними было несколько очень милых, а один, курчавый ирландский сеттер по имени Робин Эдер, был даже очень красив и любезен. Он был тоже пресвитерианец, как и я, и принадлежал шотландскому министру. Прислуга в нашем доме относилась ко мне очень хорошо, так что вы видите, что жизнь моя была очень приятна. Не могло быть собаки счастливее и благодарнее меня. Я не хочу хвалиться, но это чистая правда. Я всегда старалась поступать хорошо и оказать честь памяти моей матери и ее урокам, и по мере возможности заслужить выпавшее на мою долю счастье. Вскоре появился на свет мой маленький сынок, и тогда счастью моему не было границ. Это было прелестное, шелковистое, крошечное создание, такое мягкое и нежное, как бархат, с такими забавными крошечными лапками, ласковыми глазками и милой невинной мордочкой. Я гордилась, видя, как дети и их мать восхищаются им и радуются всему, что он делал. Мне казалось в такие минуты, что высшего счастья не может быть в жизни. Потом наступила зима. Однажды я дежурила в детской. Собственно, я спала на постели. Бэби спал в люльке, стоявшей возле постели, около камина. Это была люлька с пологом из легкой прозрачной материи. Няня вышла, и мы были в комнате только вдвоем. Из камина вылетела искра и попала на полог. Должно быть, после этого прошло некоторое время. Потом меня разбудил плач Бэби, и я увидела, что полог пылает, и пламя взвивается до самого потолка. В одну секунду я соскочила на пол и в страхе бросилась к двери. Но в следующую же секунду прощальные слова матери зазвучали в моих ушах, и я снова бросилась к постели. Я просунула голову сквозь пламя, вытащила Бэби за рубашку, и мы вместе упали на пол, окутанные клубом дыма. Я снова уцепилась за рубашку и потащила плачущего Бэби дальше по коридору, вне себя от счастья и гордости, как вдруг услышала голос хозяина, который крикнул: «Пошла прочь, проклятая тварь!» Я бросилась в сторону, но он был очень проворен, догнал меня и стал с яростью бить палкой. Я металась во все стороны, но вдруг удар пришелся по моей левой передней ноге. Я вскрикнула от боли и упала без движения. Палка поднялась для нового удара, но не опустилась, потому что издали донесся дикий крик няни: «Детская горит!» Хозяин кинулся туда, и остальные мои ноги были спасены. Боль была ужасная, но все равно времени терять было некогда. Он мог вернуться с минуты на минуту. На трех ногах я заковыляла на другой конец коридора, где была маленькая темная лесенка, которая вела на чердак, где хранились старые ящики и тому подобные вещи, куда, как я слышала, редко кто заглядывает. Я ухитрилась взобраться туда, пролезла в темноте между грудами наваленных вещей и забилась в самый дальний темный угол. Глупо было бояться там, но я все-таки боялась. боялась до того, что даже не визжала, хотя это было бы для меня большим облегчением. Вы ведь знаете, что когда визжишь, боль становится меньше. Но я могла полизать свою лапку, и это тоже помогло мне немножко. В течение получаса внизу стоял страшный шум, крики и беготня, потом все снова успокоилось. Несколько минут все было тихо, я очень обрадовалась, и страх мой стал проходить. А страх ведь хуже боли, о, гораздо хуже. Потом послышался звук, от которого я вся похолодела. Они звали меня, звали по имени, искали меня. Звук был заглушен расстоянием, но оно не могло отнять заключавшегося в нем ужаса, и это был самый страшный звук, какой мне когда-либо приходилось слышать. Он несся отовсюду, из коридоров, через все комнаты, по обоим этажам, из подвала и погреба. Потом снаружи, все дальше и дальше, потом опять ближе, в доме, и мне казалось, что он никогда не смолкнет. Но, наконец, он смолк. Через много часов после того, как смутный сумрак чердака сменился полным мраком. Тогда, в этой бессловесной тишине, страхи мои понемногу улеглись, я успокоилась и заснула. Я хорошо отдохнула, но проснулась еще до рассвета. Я чувствовала себя хорошо и стала придумывать разные планы. Я придумала один довольно хороший. Я решила сползти вниз, пробраться к черной лестнице, спрятаться за дверью в погреб, и когда приедет человек, развозящий лед, убежать, пока он будет наполнять ледник. Потом весь день я буду скрываться, а ночью продолжать свое путешествие. Куда? Куда-нибудь, где меня не знают и не выдадут моему хозяину. Я даже повеселела, но вдруг подумала, как? А что же это будет за жизнь без моего сынка? Я пришла в отчаяние. Я поняла, что для меня нет спасения. Я должна остаться здесь, остаться и ждать, что будет. В этом моя жизнь, — говорила мать. Но тут я услыхала снова, что меня зовут, и все страхи мои возобновились. Я говорила себе, что хозяин никогда не простит меня. Я не знала, что я сделала, чтобы так рассердить его, но думала, что это нечто такое, чего собаки не могут понять, но для человека оно ясно и ужасно. Они все продолжали звать. Целые дни и ночи, как мне казалось. Звали так долго, что я чуть не сошла с ума от голода и жажды и почувствовала, что очень ослабела. В таком состоянии обыкновенно много спят, и я спала. Один раз я проснулась в ужасном страхе. Мне показалось, что я слышу голоса на самом чердаке. И так и было. Это был голос Сади, и она плакала. Она едва могла выговорить мое имя от слез, бедняжка, и я не верила ушам своим от радости, когда услышала, как она говорит: вернись к нам поскорее, прости нас, без тебя так скучно. Я тихонько взвизгнула от радости, и в следующую минуту Сади пробиралась в темноте ко мне, громко крича: она нашлась, нашлась! Дни, которые последовали за этим, были чудесны. Мистерис Грей, Сади и вся прислуга прямо обожали меня. Они не могли найти для меня достаточно мягкой постели, а относительно еды успокаивались только тогда, когда угощали меня редкой дичью и другими деликатесами. И каждый день друзья и соседи приходили выслушивать рассказ о моем героизме. Так они называли мой поступок, а слово это значит «агрикультура». Я помню, что однажды моя мать объясняла таким образом это слово, только она не сказала, что такое агрикультура. И раз 12 на день мистерис Грей и Сади принимались рассказывать новым гостям, как я рисковала своей жизнью ради спасения Бэби, и что у обоих нас есть ожоги, и затем вся компания передавала меня с рук на руки, все ласкали меня, а глаза Сади и ее матери вспыхивали от гордости. Когда же гости спрашивали, отчего я хромаю, они конфузились и переменяли разговор, а иногда, когда гости очень уж настаивали, мне казалось, что они готовы заплакать. И это еще не все. Пришли друзья хозяина, 20 человек самых важных ученых взяли меня в лабораторию и стали спорить обо мне, как будто я тоже была каким-нибудь открытием. Одни из них говорили, что это удивительно для безгласного животного и что это величайшее проявление инстинкта, известное им. Но хозяин возразил с горячностью: это гораздо выше инстинкта, это разум, и многие из людей, которым суждено спастись и войти вместе с вами и со мной в лучший мир на том основании, что они наделены разумом, обладают им в гораздо меньшей степени, чем это маленькое жалкое четвероногое, которому предопределено погибнуть. Потом он засмеялся и продолжал. Вот, например, я. Со всем моим большим умом я мог сообразить только то, что собака взбесилась и погубит ребенка, тогда как не будь у этого животного разума, да-да, разума, ребенок погиб бы в огне. Они продолжали спорить, и я была центром и темой этих споров и жалела, что мать моя не знает о выпавшей на мою долю чести. Она была бы горда за меня. Потом они стали спорить об оптических явлениях и о том, вызывает ли известное поражение мозга слепоту или нет. Но не могли прийти ни к какому соглашению и решили, что должны проверить это на опыте. Потом стали рассуждать о растениях, и это заинтересовало меня, потому что летом мы с Сади посадили семена, я помогала ей выкапывать ямки, и через несколько дней из них вышли кустики и цветочки. И я удивлялась, как это могло случиться. Я сожалела, что не умею говорить. Мне хотелось рассказать об этом и показать им, как много я знаю. Но оптика меня не интересовала, это было скучно. И когда они опять вернулись к ней, мне надоело, и я заснула. Скоро наступила весна. Установилась ясная, теплая, солнечная погода. Добрая хозяйка и детки распрощались со мной и с моим сынком и уехали в гости к своим родным. Хозяин был для нас не товарищ, но мы много играли вместе и веселились. Прислуга относилась к нам хорошо, так что мы жили счастливо и считали дни до возвращения наших друзей. Однажды знакомые хозяина пришли опять и взяли моего сыночка в лабораторию. Я поскакала за ними на трех ногах и очень гордилась, потому что всякое внимание, которое оказывалось моему сынку, было для меня большой радостью. Они спорили и делали опыты, потом вдруг сыночек мой вскрикнул, они поставили его на пол. Он пошел, спотыкаясь, а головка у него была вся в крови. Хозяин хлопнул в ладоши и воскликнул: «Вот, я выиграл, признайтесь, он слеп, как палка!» И все сказали: «Да, это верно, вы доказали свою теорию, и страждущее человечество отныне перед вами в большом долгу». Все столпились вокруг него, пожимали с благодарностью его руки и хвалили его. Но я почти ничего не видела и не слышала. Я подбежала к своему малютке, прижалась к нему, слизывала с него кровь, положила его головку к себе на плечо, тихонько повизгивая, потому что знала, что для него будет утешением чувствовать, что мать его близко, хотя он и не видит ее. Вскоре он упал, маленькая бархатная мордочка его вытянулась на полу, он затих и больше не шевельнулся. Хозяин на минуту прервал спор, позвонил лакею и сказал: «Зарой его где-нибудь подальше, в саду». Потом продолжал разговор, а я поплелась за лакеем, радуясь, что сынок мой больше не страдает, потому что заснул. Мы зашли в самый дальний угол сада, где сынок мой и я обыкновенно играли с детьми и няней под тенью большого вяза. И здесь слуга стал рыть ямку, и я поняла, что он хочет закопать моего сынка. И очень обрадовалась, так как знала, что он вырастет и будет такой же большой, красивой собакой, как Робин Эдер. И дети очень удивятся, когда приедут домой. Я старалась помочь слуге, но больная лапка мешала мне, потому что плохо слушалась, а при этом деле нужно работать обеими лапами, иначе все равно не будет толку. Вырыв ямку, слуга закопал в нее моего сыночка, потом погладил меня по голове и сказал со слезами на глазах: «Бедная собачка, а ведь ты спасла его ребенка». Я сторожила целых 2 недели, но он все не выходит. В последние дни меня начинает охватывать страх. Мне кажется, что произошло что-то ужасное. Я не знаю, что это, но положительно больна от страха и не могу есть, хотя кухарка и горничная приносят мне самые лучшие куски. Они ласкают меня и приходят ко мне даже ночью, плачут и говорят: «Бедная собачка, брось, пойдем домой, не разрывай нам сердце». Все это меня пугает еще больше и убеждает в том, что что-то случилось. А я так слаба, со вчерашнего дня я не могу держаться на ногах. Сейчас кухарка, глядя на то место, где садится солнце и откуда приходит ночной холод, говорила непонятные для меня вещи, но все же от них у меня похолодело сердце. «Бедные детки», — сказала она, — «они ничего не подозревают. Приедут завтра утром домой, спросят о маленькой собачке, которая была таким молодцом и так храбро вела себя. А у кого из нас хватит духу сказать им правду? Ваш скромный маленький друг отправился туда, куда уходят животные, которые умирают».